малыши уже уснули, а Джордж опять исчез. Кэт и Эдвина переодевались к ужину. Чарльз, Филипп и Бертрам ждали их в курительной. Они ужинали в главном салоне на палубе «Д». Мужчины, конечно, во фраках, а женщины в изысканных туалетах, приобретенных в Лондоне, Париже или Нью-Йорке. На шее Кэт переливалось потрясающее колье из бриллиантов с жемчугом, принадлежавшее когда-то матери Бертрама. Обеденный салон был оформлен со вкусом. Кругом дерево ценных пород, сияющие бронзовые и хрустальные люстры. 300 пассажиров первого класса, собравшиеся в этой ярко освещенной комнате, напоминали персонажей волшебных сказок. После ужина они сидели в соседнем салоне и слушали оркестр. Кэт украдкой зевнула и призналась, что ужасно устала и едва может пошевелиться. День выдался длинный, и как приятно отправиться, наконец, в каюту и хорошенько отдохнуть. Эдвина и Чарльз решили немного задержаться, и Кэт не возражала. В своей каюте Филипп обнаружил спокойно спящего Джорджа, и Кэт облегченно вздохнула. В полдень следующего дня они сделали последнюю остановку, чтобы взять на борт в Квинстоне пассажиров третьего класса, и когда те поднимались по трапу, Уна вдруг взвизгнула и вцепилась в поручни. «О, Боже! Миссис Уинфилд! Вон моя кузина!» «Как это ты разглядела?» — недоверчиво спросила ее Кэт. Уна была очень эмоциональной девушкой, не без излишнего воображения. «Не может быть! Да я ее где угодно узнаю! Она на 2 года старше меня, и мы всегда были как сестры. У нее рыжие волосы, ее нельзя ни с кем спутать. Вон, посмотрите, Элис, ее маленькая дочка, я их обеих вижу. Миссис Уинфилд, я вам точно говорю, она все время хотела поехать в Штаты. О, миссис Уинфилд!» В глазах Уны показались слезы. «Как я разыщу ее на пароходе?» «Если это в самом деле твоя кузина, мы попросим кого-нибудь из команды проверить список пассажиров третьего класса. И если это действительно она, то вы обязательно встретитесь. Как ее зовут?» «Элис О'Дэр. А дочку Мэри? Ей скоро будет 5». Кэт неприятно удивилась. «Если Элис на 2 года старше Уны, значит, ей 20 и уже с 5-летней дочерью? Интересно. А есть ли у нее муж?» Кэт боялась обидеть Уну вопросами и про себя решила, что мужа, скорее всего, нет. «Можно я поиграю с ее маленькой дочкой?» — тихо спросила Алексис. Сегодня она держалась гораздо спокойнее. После ночи, проведенной в уютной кроватке, «Титаник» уже не казался ей таким страшным. И стюарды, и горничные были так добры к Алексис, что она уже стала получать удовольствие от плавания. И Фанни тоже здесь понравилась. Утром она прокралась в кровать к Эдвине и наткнулась там на Алексис. А потом и Тедди вскарабкался к ним. Через минуту появился Джордж, присел на край кровати и стал щекотать всех без разбора, пока визги и хохот не разбудили, наконец, Уну. Она тут же прибежала, но не стала их ругать, а с улыбкой наблюдала возню детей. А сейчас, найдя имя кузины в списках, она вся засияла. «Это она. Ясно, как день. Элис О'Дэр». Уна сообщила новость Эдвине, пока та одевалась к обеду. «Мисс Эдвина, здесь моя кузина. Я только что выяснила. Я ее 4 года не видела, а она нисколечко не изменилась». «А как это ты узнала?» — приветливо улыбнулась Эдвина. «Одна из горничных согласилась присмотреть за детьми, пока они спят. А я спустилась в 3-й класс. Она оказалась в списке. Стюарт сказал мне об этом, и я хотела бы с ней повидаться». И, как бы оправдываясь, добавила. миссис Уинфилд обо всем знает. Я ей говорила, и она позволила мне пойти навестить кузину».